глаз не сомкнул до рассвета. Утром Григорий отправил его на тачанке в Вешенскую с кратким донесением и всеми отобранными документами.